а в следующее мгновение сообразил. «Бен Сигал, это же твой программист!» «Совершенно верно», — подтвердил капитан. «То есть в твоем распоряжении остался лишь 10-летний мальчишка?» 13-летний, поправил адмирала Линкольн. «Плюс мы с Вагнером, так что, полагаю, этого достаточно». «Чтобы поддерживать связь, достаточно. Для всего остального нет». Касатонов отдавал себе отчет в уровне компьютерной квалификации Линкольна и Вагнера. «Впрочем, скоро это будет неважно». «Алан рядом?» — догадался капитан. «На подходе», — ответил адмирал. «Узнав об эпидемии, он увеличил ускорение и кряхтит даже в коконе». Ради того, чтобы быстрее добраться до Чайковского, Райли согласился терпеть серьезные перегрузки. «Это хорошо», — улыбнулся Линкольн. «Какая вторая новость, Исайя?» Они написали ответ. «Я видел», — спокойно отозвался Касатонов. «А ты видел, кто его написал?» Тут же поинтересовался капитан. «К сожалению, нет. Пришельцы устроили сбой передачи данных с видеокамер. Возникли помехи, а когда они закончились, мы увидели надпись. Вакцинация», — мрачно улыбнулся капитан. «Получается, Козицкий снова оказался прав. Я уже к этому привык, Исайя. Он умный». Шутка, в общем, получилась, но смеяться ни у Линкольна, ни у Касатонова настроения не было. Они помолчали, глядя друг на друга через сотни тысяч миль, а затем капитан осведомился. «Что ты скажешь родным, Алекс?» «Пока не знаю», — честно ответил адмирал. «Опять придется врать, и ребята Штерна как раз разрабатывают подходящую версию. Как насчет правды?» «Пока она преждевременна». «Как обычно». Линкольн выдержал еще одну паузу. «Алекс, ребята держатся, но их психологическое состояние оставляет желать лучшего, поэтому я не рекомендую проводить сегодня сеансы связи с родственниками. Я не могу ничего гарантировать». «Пожалуй, соглашусь. Я объявлю, что связь вновь потеряна, и прикажу идти спать». «Они уснут?» «Обязательно уснут», — заверил Касатонова капитан. «Они очень слабы от потери крови. Мы устроим сытный ужин, после которого все обязательно отключатся. Когда ждать Райли?» «В ближайшие часы. Очень хочется, чтобы завтрашний день начался с хороших новостей». Получив от Штерна список пассажиров, Козицкий в первую очередь занялся теми, чьей судьбой интересовались исключительно друзья. Не сам занялся, а приказал помощникам, коих у него было много, досконально изучить прошлое и настоящее этих «сирот». Затем дознаватель побродил по маленькому кабинету, который ему выделили в ЦУПе, размышляя над тем, что мог упустить. Вернулся за стол и вновь просмотрел на список. Выделил живых, отделил взрослых, сотрудников Vacuum Incorporated и членов экипажа. Вывел на экран список подростков и вновь задумался. До сих пор Козицкий практически не занимался юными гостями Райли, разумно предполагая, что подростки вряд ли могут оказаться замешаны в террористической деятельности, но узнав о взломе сирены, пересмотрел свою позицию. Современные системы безопасности хороши, но не идеальны. И если злоумышленники ухитрились взломать главный компьютер Клипера, то кто даст гарантию, что они не добрались до самой Vacuum Incorporated? В этом случае дальнейшие действия превращаются в рутину. Террориста или террористку гримируют под пассажира, в системе переписываются данные документов и злоумышленник оказывается на борту. Настоящий же пассажир в лучшем случае пребывает в наркотическом дурмане, а в худшем исчезает навсегда. А самое страшное заключается в том, что такое проникновение невозможно вычислить удаленно, то есть с земли. Если хакер качественно почистил следы и специалисты Vacuum Incorporated не поймут, какие именно данные он изменил, определить, кто из пассажиров террорист, не получится. Точнее, получится, но для этого нужно опросить их всех, на что банально нет времени. «Зато есть голова», — пробормотал Козицкий, «которая должна думать, думать, думать». Он еще побродил по кабинету, выписывая хаотичные восьмерки, вернулся к столу и вызвал Штерна. «Григорий?»

После паузы продолжила расспросы Наоми. «Почему понадобилась срочная прививка?» «Они дали нам воду, но в ней оказались смертельные или очень вредные для нас примеси или микроорганизмы». «Вода в космосе почти дистиллированная», — напомнила Амар. «Даже я это знаю». «Почти», — уточнил Вагнер. «И, возможно, это самое «почти» нас убивало». Ответ прозвучал достаточно логично, и Наоми не нашлась с возражениями. Несколько секунд они шли молча, после чего женщина протянула. «Допустим». «Почему ты не сказала «возможно»?» – пошутил кадет. Наоми рассмеялась, но уже через секунду улыбка исчезла с ее лица, и следующую фразу молодая женщина произнесла печальным тоном. «Знаешь, Павел, мне стало очень грустно, когда, очнувшись, я поняла, что одна». «Ты не была одна», – перебил ее кадет, но Амар подняла указательный палец, призвав его к тишине. «Дай мне договорить». «Извини». «Ты поступил правильно, отправившись помогать детям, но мне стало грустно», – продолжила Наоми после четко выверенной паузы. «И я просто поделилась с тобой своими ощущениями. Ничего более». Амар очнулась в числе первых, нашла себя в трюме там, где ее и свалил недуг, и долго плакала. Не от страха, нет, а от того, что нашла себя в трюме. Потом вышла в ангар и стала помогать детям. «Прости», – прошептал Павел, взяв женщину за руку. «Я не должен был». «Должен», – не согласилась Наоми. «Мы оба знаем, что ты должен был оставить меня и отправиться к детям. Я просто поделилась». Поделилась, но ни слова не сказала о чувствах, охвативших ее при виде Диккенс, положившей голову на грудь Вагнера. Эту картинку она увидела на записи с видеокамер, но не сказала ни слова. Вакцинация или эпидемия внесла в планы Анны серьезные коррективы. Незадолго до ужина к девушке подошел Линкольн и сообщил о смерти Бена Сигала. «Получается, у меня остался только один настоящий программист, мисс Баррингтон, ваш брат, и я буду благодарен, если он вернется на рабочее место». Анна знала, что заскучавший Артур ни за что не откажется от предложения и возражать не стала. Капитан увел брата на Чайковского. Пятый общался со своей свитой, присоединяться к их разговору девушка желания не испытывала. Баджи шепталась с Сандрой, Окей и Август ушли к пробоине, и заскучавшая Анна отправилась на правую сторону к сотрудникам, которые встретили ее настороженно, но без враждебности. Навстречу гостей никто не поднялся, но Тельма кивнула, беззвучно поздоровавшись, и вопросительно подняла брови. «Пришла сказать, что мне жаль», — тихо произнесла девушка. «Я не была знакома с Марией, но мне жаль ее. Спасибо. И Бена тоже. Спасибо. Вот». Анна помялась, не зная, как правильно уйти, и Тельма неожиданно предложила. «Побудь с нами, если хочешь». Мужчины промолчали, и девушка без колебаний присела на свободное место. «Я рассказывала, что нас с Марией учили работать в паре. Таков порядок на лунной базе. У каждого обязательно есть напарник, готовый прийти на помощь в любой момент». Тихо продолжила Тельма. «Мы меняли такую же пару биологов, и чтобы добиться максимальной слаженности, Vacuum Incorporated тренировали нас три последние недели». Женщина выдержала короткую паузу. «Мы сдружились». «Сочувствую», – буркнул Вацлав. «Мария была хорошей женщиной». «Такой мы ее и запомним». Они помолчали, то ли заканчивая эту часть разговора, то ли мысленно прощаясь с Марией, а затем Рауль сказал. «Я не знал Бена. Никто из нас его не знал, но парень мне нравился. Он был спокоен и дружелюбен. Не ныл, когда мы оказались в этом, на этом корабле. Бен вообще не ныл, хотя я думал, что он сломается. А он не сломался». «У Бена была дочь. Он показывал фотографию», — добавил Вацлав. «Они удочерили девочку из Сомали. И сейчас она ждет Бена дома». «Ей хуже», — вздохнула Тельма. «И его жене хуже». «Верно», — согласился Вацлав. «Тем, кто остается, всегда хуже». И Анна с этим согласилась. Здесь, на правой стороне, к смерти относились не так, как в лагере. Видимо, в силу возраста. На ребят смерть Мейсона и Амалии произвела сильнейшее впечатление, сравнимое с нокдауном. Но они переживали трагедию молча. Если и делились эмоциями, то только с наиболее близкими друзьями. А здесь, в вспоминали ушедших и прощались с ними. «Вы пьете?» – изумилась Анна. Вацлав как раз поднес ко рту плотный пакет, и она почувствовала характерный запах алкоголя. «Да», – коротко ответил мужчина и сделал большой глоток. «Я думала, спиртное запрещено. Курево запрещено в любом виде, и для сотрудников, и для туристов», – объяснила Тельма. «Спиртное разрешают, но пить можно строго в жилом отсеке. Если застукают пьющим или пьяным за пределами каюты, сразу выгонят». «И много не выпьешь», – Рауль взял у Вацлава бутылку. «Так, иногда расслабиться». Сделал глоток и посмотрел на девушку. «Будешь?» «Нет». «Судя по всему, ты не пробовала», – усмехнулся Вацлав. «Не пробовала», – не стала врать Анна. «Тогда попробуй», – равнодушно предложила Тельма. «Зачем?» «Чтобы знать, каково это», — ответил Рауль. «И не волнуйся, много тебя не достанется. Я не настроен делиться». Несмотря на шутливый тон, Анна поняла, что отказом обидит мужчин. Взяла пакет и сделала маленький глоток виски. Жидкость обожгла горло, и девушка закашлялась. «Добро пожаловать в клуб», — хмыкнул Вацлав. Двое других мужчин, самых молчаливых, которые ни разу не поддержали разговор с гостьей с первой палубы, дружно заулыбались. «Мне не понравилось», — буркнула девушка. «И хорошо», — одобрил Рауль. «Бутылка еще никого не спасала и не выручала». Он забрал у девушки пакет и сделал еще глоток. На этот раз больше предыдущего. «Зачем же вы пьете?» — поинтересовалась Анна. «Пьют пьяницы. Мы иногда употребляем», — объяснил Вацлав. «Мой отец совсем не пил», — зачем-то сказала девушка. «Даже не употреблял». «Представляю, как он сейчас волнуется», — усмехнулся Рауль. «Анна использовала прошедшее время», — оборвала его Тельма и вновь перевела взгляд на девушку. «Что с ними случилось?» «Они погибли, оба. Давно? 6 лет назад. Мне жаль». «Мне тоже», — девушка вздохнула и посмотрела на пакет. «Можно еще?» «Нет», — рассмеялся Вацлав. Анна смутилась. «Извините». «Чувствуешь легкую расслабленность?» — спросила Тельма. «Да, и достаточно», — не строго, но очень твердо произнесла женщина. «Выпивка смывает горечь. Не убирает ее, а смывает. Но если выпить много, станет хуже». Тон не оставлял сомнений в том, что Тельма знает, о чем говорит, и девушка решила не спорить. Выдержала паузу, заставив себя не искать взглядом пакет, и спросила. «У тебя есть дети? Младшая сестра?» — ответила Тельма. «Я о ней забочусь. Хочу, чтобы она выучилась на врача». Помолчала, потом вытащила из-под футболки личный жетон и повернула его обратной стороной, показав Анне фотографию девочки лет 12. «Ее зовут Синтия. Красивая», — улыбнулась Баррингтон. «Спасибо». Синтия была на фото не одна. Ее обнимала улыбающаяся Тельма, и Анна не удержалась от замечания. «Зря ты подстриглась. Тебе хорошо с длинными волосами». Вацлав коротко хохотнул. Громко, но не весело. Рауль цокнул языком и покачал головой. Тельма вздохнула. «Что я опять не так сказала?» — растерялась Баррингтон. «Сначала думай, потом говори», — грубо произнес один из молчунов. «Крис, она не знает», — вступилась за девушку Тельма. Дождалась, когда мужчины замолчат, и объяснила. «У меня не было выбора, Анна. Таковы условия контракта». «Короткие волосы?» — удивилась девушка. «Да». «Почему?» «Так требует служба жизнеобеспечения», — сообщил Рауль. «Длинные волосы забивают стоки. В идеале нужно бриться налысо. А еще вес», — добавил Вацлав. «Что вес?» — не поняла Анна. «Один из главных критериев при отборе космического работника – вес кандидата. Телосложение и вес. Мы не туристы, мы не платим за свой полет, а каждый килограмм груза, перемещаемый с Земли на Луну, стоит немыслимо дорого. Поэтому Vacuum Incorporated отдает предпочтение невысоким сотрудникам». «Странно, что ты до сих пор не обратила на этот факт внимания», – обронила Тельма, глядя на растерянную Анну. «Впрочем, никто не обращает». «Чем меньше сотрудник, тем лучше», — продолжил Рауль, делая следующий глоток виски. «Скоро в космосе будут работать лилипуты», — резанул Вацлав. Не удивлюсь, если где-нибудь в секретной школе Vacuum Incorporated их уже обучают нужным специальностям. Или проводят генетическое планирование по выведению низкорослого племени», — горько пошутил Рауль. «Или так. И тогда следующее поколение космонавтов будет ростом не более 4 футов». «Лучше 3, экономичнее». «Ага», — рассмеялся Вацлав. «А пока Vacuum Incorporated приходится брать нас». Анна и верила, и не верила услышанному. С одной стороны, звучали рассказы сотрудников фантастически и очень зло. С другой, девушка поймала себя на мысли, что все сотрудники Vacuum Incorporated и все офицеры флота, которых она встречала, не отличались ни высоким ростом, ни мощным сложением. И Пятый с Арнольдом выглядели на их фоне настоящими великанами. «Женщина, с которой я конкурировала на последнем этапе тестов, была опытным биологом с лучшим, чем у меня, послужным списком, но я вешу на 20 фунтов меньше, и комиссия стала рассматривать меня в качестве основного кандидата», — задумчиво рассказала Тельма. «Она попыталась сбросить вес, но когда я узнала об этом, сделала то же самое и сохранила 20 фунтов разницы. Контракт заключили со мной». «Но это глупо», — пролепетала Анна. «Со стороны, может, и глупо, и даже подло, но по сути прагматично», — не согласилась Тельма. «Меньше размер, меньше потребление ресурсов, если посчитать все. Еду, воду, воздух, даже средний размер противоперегрузочного кокона. Получается очень серьезный выигрыш». «Каждый фунт, который выигрывает Vacuum Incorporated, стоит для них больше, чем золото того же веса», — буркнул Вацлав. «Я никогда об этом не задумывалась», — призналась Анна. «Только не считай их злодеями», — поморщилась Тельма. «Освоение космоса — удовольствие дорогое. Нужно учитывать каждую мелочь». «Во время моего прошлого контракта случилась авария в кратере Тихо», — рассказал Рауль. «Был потерян почти весь кислород, и парни продержались до прихода спасателей только потому, что среди них не было здоровяков, вроде Хиллари. Так что у каждой медали есть оборотная сторона». «Спасибо, что рассказали». «Наслаждайся». Они вновь помолчали, после чего девушка встала. «Я, пожалуй, пойду». «Увидимся». Мужчины ограничились словами, да Рауль взмахнул на прощание рукой. А вот Тельма поднялась вместе с Анной, отвела девушку на пару шагов в сторону и сбивчиво, нервничая, произнесла. «Послушай, это не мое дело, то есть совсем не мое. И ты можешь на меня обидеться, но около тебя трется Фрейзер». «Да», — насторожилась Анна. «И что?» «Я видела его покидающим каюту Наоми», — решившись, резанула Тельма. «На орбитальной станции». И Анне показалось, что Тельма врезала ей в грудь молотом. «Честно?» — прошептала девушка. «Я видела», — повторила женщина с грустью, глядя на Анну. «И считаю, ты должна об этом знать». «Я тоже». Девушка с трудом справлялась с подкатившим к горлу комком. «Я тоже так считаю». «Извини». «Ты поступила правильно. Я...» Анна отвернулась. «Я пойду». И бросилась в лагерь. Выходил из каюты Наоми. Что он там делал? Но разум лишь посмеялся над глупым вопросом. Известно что. Но как? А вот так. Какой же дурой она была. Идиоткой. Знала ведь, что Пятому нельзя доверять. Знала, знала, знала. 100 раз себе об этом говорила. 100 раз сама себя предупреждала. Но не удержалась. Доверилась. А он посмеялся над ее доверием. Анна вспомнила мягкий голос Чарльза, его крепкие руки, то, как он на нее смотрел. Его жест перед тем, как потерять сознание. Как он смотрел. Платок. Анна вспомнила платок, которым Чарльз вытер ей губы, и на глаза навернулись слезы. «Зачем ты так со мной поступил?» Растерянная и опустошенная Анна возвращалась в лагерь, ничего не видя перед собой, и уже возле клипера налетела на Вагнера. Тот сначала рассмеялся, решив, что девушка попросту зазевалась, но, увидев лицо Анны, нахмурился. «Мисс Баррингтон, с вами все в порядке?» «Да, все хорошо». Девушка попыталась вырваться из его рук, но Павел сообразил, что у Анны неприятности, и не позволил ей уйти. «Кажется, вас что-то расстроило, и вы...» Кадет принюхался и удивленно поднял брови. «Вы выпили, мисс Баррингтон?» «Какая разница?» Вагнер помрачнел. «Они не имели права давать алкоголь несовершеннолетним». «Павел, пожалуйста, не трогайте меня сейчас», — взмолилась Анна, поняв, что вырваться не получается. «Отпустите меня, слышите? Отпустите или идите к черту!» А в следующий миг ткнулась лицом ему в грудь и разрыдалась.